Глава 27. Игровая зона Мидгард. Пир у ярла Храгнира. Остров бездны. Столы накрыли в уже знакомом Саньку длинном доме. Теперь здесь ничего не напоминало о случившейся несколько дней назад резне. Все по-средневековому респектабельно, и о недостатке припасов тоже ничто не напоминало. Толстые доски столешницы едва не прогибались от пищевого обилия. И все вокруг такие веселые, доброжелательные. Саньку даже стало неловко. Как-никак он их всех обокрал, а теперь вот сидит за общим столом и наслаждается их гостеприимством. Но посмотрел Санек на выставку оружия за спиной ярла, в частности на автомат, завернутый в человеческую кожу, и угрызение совести как рукой. Ярлова дружина с момента возвращения Храгнира из похода похудела почти вдвое. Началось с берсерка, но львиную долю смертей собрали татуированные безумцы. Санек тоже вложился в это дело, пожалуй, основательнее всех. В первый заход записал на свой счет несколько смертей, в этот добавил. Зная ярл, что на счету гостя-славянина десяток его бойцов, повесил бы Санькину шкуру рядом с той, в которую упакован калаш. Но он не знал. Никто не знал. И это хорошо. Интересно, каково тут было, когда ярлов Хирт пировал в прежнем составе? Небось, друг на друге сидели. Даже сейчас, когда в команде оставалось меньше полусотни бойцов, на лавках было тесно. А лавки длинные. Середину помещения занимал длиннющий стол, по обе стороны которого пировали нестриженные бородатые в большинстве своем мужики. Пировали — это если культурно выражаться. Более точное слово — хавали. А еще точнее, неопрятно жрали все, до чего могли дотянуться. Складывалось впечатление, что бойцов не кормили несколько дней. Так собаки жрут. Хап-хап, пока никто не отнял. Ярл с приближенными восседал отдельно на возвышении во главе стола. За отдельным же столом женщины. Многие довольно симпатичные. Еще прислуга, рабы. У многих ошейники, кожаные. Только один раз Санек заметил железный, на шее здоровенного полуголого парня с наполовину обстриженной головой и множеством мелких шрамов на предплечьях. И на спине, только уже не мелких, а грубых некрасивых рубцов, пересекающихся хаотично. Это не от оружия. Парни били. И били крепко. Поначалу Санек старался вести себя за столом прилично, не уподобляясь диким и прожорливым соседям. Но когда у него прямо из пальцев выхватили жареного гуся, Санек понял, что хорошие манеры будут стоить ему пустого желудка. И Санек сам выхватил очередной кусок из-под лапы соседа, который потянулся к нему, еще не сожрав предыдущий. Доброе мясо. Свежее, сочное, с кровью. Соли только маловато. Гомон и чавканье прорезал истошный вопль. «Тихо все!» «Ярл говорит!» Разговоры поутихли, хруста чавканье нет. Храгнир ярл встал, откашлялся, сплюнул, поднял белый кубок, окантованный золотом, и разразился четверть часовой речью. Суть ее можно было свести к нескольким фразам. «Какие сволочи эти волкоголовые дети Одина!» «Как мудр!» Он, ярл Храгнир, что сумел сохранить большую часть Хирда и почти всех людей. Как славно будет в следующем году сходить в Вик и вернуться с большой добычей. «Ага, с большой», — проворчал сосед Санька, косматый бугай, обращаясь через голову Санька к другому косматому бугаю. «Летом нас обокрал какой-то мальчишка, нынче волки Одина забрали остальное». Вдобавок выгребли все зимние припасы, будто мало им мехов и серебра. К воронам вождя с такой удачей. Санек скромно потупился. Меха и серебро были на его совести. «Боги переменчивы», — возразил второй сосед. «Надо лишь принести хорошую жертву. Подарить Одину десяток трелей, и удача вернется». «Так ведь и в прошлом году мы отдали в святилище полдюжины», — возразил первый. «А что толку?» «Так кто были старухи да старики, негодный товар? Думаешь, Одина можно обмануть так просто?» «Все так делают», — проворчал его собеседник. «Отдают богам самых негодящих. Почему мы должны справных трелей вешать? Может, нам еще меж собой жребий бросить, как при прапрадеде нынешнего ярла творили?» «Да как знать. Зря, что ли, Одиновы волки к нам пришли. Видать, недоволен нами отец воинов». «По мне, так лучше не Одину, а Тору», — начал первый, но его неуважительно перебили. «Подвинься, ворчун!» Между ним и Саньком втиснулся черноволосый мужик с золотой серьгой в ухе. «Хочу кое с кем поговорить». Названный ворчуном Бугай потеснился, без звука, что говорило о серьезном статусе черноволосого. «Здорово, парень», — сказал тот, опуская на стол прихваченную с собой кружку, серебряную. «Ты недурно орудовал мечом сегодня. Кительфаст сказал, из тебя выйдет толк, если не убьют раньше. А Кительфаст в железной пляске понимает». «Кительфаст понимает», — выдал реплику Санькин сосед и с чмоканьем облизал пальцы. «Кительфаст!» И умолк под тяжелым взглядом черноволосого. Да, авторитетный человек подсел к Саньку, если не побоявшийся критиковать самого ярла Бугай, перед ним стушевался. «Кительфаст мог убить меня много раз», — возразил Санек, приглядываясь к собеседнику и пытаясь понять, почему это лицо кажется знакомым. «Кительфаст убил бы троих таких, как ты, разом», — сообщил черноволосый. «Это утешает», — буркнул Санек, а то он сам не знал. «Не ной», — усмехнулся авторитет. «Все мы когда-то орудовали мечом, как баба тяпкой». Поставил кружку и сложил руки так, чтобы Саньку была видна его правая кисть. Сергей Сигар, первый уровень. И красная лисичка рядом. Сигар. Такое имя дал Сереге мастер адаптации Герц. Блин, нифига себе совпадение. И тут Санек вспомнил, где видел черноволосого. Это ж тот самый викинг, который во время прошлой игры, вися на канате над обрывом, вступил с Саньком в переговоры, а потом сдвинул шлем и показал Саньку большой палец. «Вижу, у тебя хорошая память», — произнес черноволосый Сигар, увидев, что Санек напрягся. «Все хорошо, не бойся». Услышать, о чем они говорили сквозь шум, поднятый пирующими викингами, было практически невозможно, но Санек нервно оглянулся. Нет, его сосед слева не обращал на них внимания и набивал брюхо. «Ты храбрый малый, Сандар», — добродушно проговорил игрок. «Я бы на твоем месте не рискнул». Хотя, судя по этому, он похлопал Санька по метке на руке. «Так и должно быть. Однако лучше бы тебе уйти. Вдруг еще кто-нибудь окажется так же памятлив, как я». «Я уйду», — пообещал Санек. «Но весной хотелось бы вернуться. Это возможно?» «Почему нет? У тебя как раз волосы отрастут». «Химера!» Последнее слово Сигар произнес совсем тихо и пообещал. «Если что, можешь на меня рассчитывать. В разумных пределах. Это значит, что умирать за тебя я не стану, но спину прикрою». «Спасибо», — искренне поблагодарил Санек. «Бывай». Сигар встал, звучно хлопнул по плечу бойца по прозвищу Ворчун и ушел. Дальнейшая часть пира не преподнесла Саньку никаких сюрпризов, разве что один раз к нему подошла местная девушка и попросила подарить монетку. Отреагировать Санек не успел, потому что девушку сгреб и начал тискать Санькин сосед слева, к явному ее неудовольствию. Однако вступаться за даму Санек не стал. Угодить в неприятности из-за местной шлюхи еще чего не хватало. Ночевал Санек здесь же, в длинном доме, вместе со всей бандой. Не выспался. В помещении было душно, воняло немытыми телами, скисшим пивом и блевотиной. Вдобавок, первую половину ночи господа викинги шумно совокуплялись. В общем, в избе покойного ободранного было куда уютнее. Но Санек сказал себе: «Привыкай. Если хочешь ходить в вики, это станет частью твоей жизни». Утром, позавтракав вместе со всеми, Санек еще раз поблагодарил ярла за доверие и собрался в обратный путь. Но Храгнир велел подождать. Оказывается, ярл решил предоставить Саньку транспорт, лодку, с парой своих бойцов в качестве экипажа. Одним из таких бойцов оказался сам Хольд Кительфаст, вторым — толстый мужик по прозвищу Медвежья Лапа. Вот ведь подозрительный гад этот Храгнир-хитрец. Наверняка решил убедиться, что Санек и впрямь родич ободранного. Разумно, но неприятно. С попутным ветерком до заветной бухты дошли быстро. «О!» — воскликнул Медвежья Лапа, который был на носу. «Лодка Торстейна!» «Парус спускай», — велел Кительфаст. «На камень сядем». Санек с Толстяком уронили парус. Лодка по инерции прошла еще 30 метров и мягко скользнула на песок. Кительфаст был отменным кормчим. «Когда мы пришли, она здесь уже была», — ляпнул Санек. «Мы?» — Кительфаст глянул остро. «Да я не один», — промямлил Санек, хуля себе за длинный язык. «Жена у меня тоже в травах знает, как дядька». «Вылезай», — скомандовал Кительфаст и первым спрыгнул на песок, предоставив Толстяку закреплять конец. «Почему ярлу не сказал, что с женой?» «А зачем?» — сымитировал удивление Санек. «Он же не ее в хирт берет, а меня». «Поднялись». «Ободранный!» — рявкнул Кительфаст. «Ты здесь?» «Безрезультатно, само собой». «Почему ободранный?» — изобразил интерес Санек. «Дома его по-другому звали». И прикусил язык. Спроси сейчас Кительфаст, как именно звали дядю, что Санек ответит. Хольд не спросил. «Медведь его пару зим тому погрыз и кожу с башки сдернул», — пояснил присоединившийся к ним толстяк. И похвастался. «Я тоже так могу». И продемонстрировал здоровенную лапищу с кривыми желтыми ногтями, загнутыми, как у зверя. Кительфаст тем временем изучал следы. Санек очень надеялся, что викинг не сможет отличить те, что оставил он сам, от следов тех, кого он убил. Место утоптанное, да и отпечатки очень похожи. Подошва у всех из гладкой кожи, без рубчиков и протекторов. «Что за собака здесь была?» Санек пожал плечами. «Я собак не видел». «А вот бабские». Медвежья Лапа показал на Аленины отпечатки. «Слышь, Сандар, а где жена твоя?» «Не знаю, может, траву собирать ушла». Кительфаст продолжал исследовать землю, бормотал что-то, хмурился. «Алена!» — крикнул Санек. «Алена, ау!» «Не потеряется твоя баба, не боись», — успокоил толстяк. «Тут ободранный все опасное зверье повывел. Только зайцы да косули остались. У тебя пожрать есть чего?» «Свинина жареная». «Давай», — разрешил Медвежья Лапа. «Тащи!» Свинина уже попахивала, но толстяка сие не смутила. Уминал за обе щеки. «Значит, ты не видел никого?» — спросил Кительфаст. «Угу». «Да что ты к парню пристал?» — благодушно произнес толстяк. «Думаешь, он Торстейна убил, да еще с племянником? Да ты погляди на него!» «А кто такой Торстейн?» — спросил Санек. «И как он выглядит? Вдруг он вернется, а я...» «А ты скажешь, что ты теперь человек Храгнира», — сказал толстяк, дожевывая свинину. «Тогда он тебя не убьет. Торстейн любит убивать, но своего не тронет. А вот насчет твоей жены не обещаю», — и захохотал. Потом поглядел на мрачного Кительфаста и добавил благодушно. «Ну че ты хмуришься? Ну кто здесь может Торстейна убить? Вот ты разве что. Но ведь ты его не убивал, верно?» И снова заржал. «Торстейн не мог сойти здесь просто так», — сказал Кительфаст. «Значит, было у него какое-то дело». «А ты вспомни, куда он плавал», — заявил толстяк. «На остров бездны он плавал. Может, ему боги какое задание дали. Почем ты знаешь?» «Может, и дали», — не стал спорить Кительфаст. Он перестал хмуриться. Видимо, идея Медвежьей Лапы показалась ему правдоподобной. «А что за остров бездны?» — спросил Санек с искренним любопытством. «И впрямь интересно же знать, в какое такое пакостное место забросил их портал». «Там разрыв между мирами», — безмятежно пояснил Толстый. «Слышь, а больше у тебя мяса нет?» Санек помотал головой. «Могу рыбу наловить», — предложил он. «А, обойдусь». Толстяк махнул совковой лопатой, что заменяло ему руку. «Здесь побудьте», — велел Кительфаст и зашел в дом. Вернулся минут через пять с мешком. «Ободранному скажи, припасы взяли», — сообщил он Саньку. «Для ярла». «Пойдем, Лапа». «А ты, Сандар, постарайся дожить до весны». И они ушли. И тут же сквозь облака проглянуло солнце.